Глава 18. Василий развел новую кипучую деятельность, а как только наладили поставки антрацита и руды, выдвинул новые требования. Нужны были люди для его домны. Я не мог ему отказать. Слишком много мы вложили в это строение, и уже практически собирался перевести на работу с домной одну из бригад каменщиков, как вдруг в поселок своим ходом пришли новые беженцы. Все организованы, на 8 телегах имущество и самые слабые из беженцев в качестве пассажиров. Ко мне подошел солидного вида бородатый шатен с длинными волосами и большими голубыми глазами. Борода и усы черные, аккуратные. Взгляд прямой, умный и открытый. Брови прямые, обычные. Лоб высокий и чуть-чуть с морщинками. Прямые волосы с пробором посредине доходили до плеч и даже чуть ниже. Скулы еще шире, чем нижняя часть лица. Широкая густая борода чуточку компенсировала этот недостаток. Нос обычный, ноздри большие. Узкая верхняя губа немного выступает вперед. Зато нижняя губа полная, рот широкий, а его уголки слегка подняты вверх. В целом, это был уверенный в себе крепкого телосложения, но не выглядевший крупным мужчина среднего возраста. «Я Захар, а ты, видать, староста Игорь», — сказал он, всматриваясь в мое лицо. Держался Захар прямо и доброжелательно, но в его тоне чувствовалось небольшое волнение. «Мы прибыли из-под Каменца. Ищем у тебя и твоих людей пристанище. Позволишь ли нам остаться? Нахлебниками мы не будем». «Сколько вас?» — уже собрался соглашаться я, глазами определив количество прибывших как 5 десятков. «Без малого 300, староста». «Как 300?» — поразился я. «Это лишь малая часть», — Захар небрежно указал на прибывшую 50 беженцев рукой. «Остальные движутся к тебе медленно, пешком, с частыми остановками. Если позволишь нам остаться, разгрузить телеги, оставить людей и напоить коней, то мы сразу же отправимся обратно за остальными людьми. Будем ездить, пока всех не перевезем». «Мне будет сложно разместить всех вас. Мы готовы потерпеть. И так многие натерпелись. Ты же знаешь, какие условия в лагере для беженцев». «Мда, я знал. Выгружайтесь вон там, у склада. Там же будем размещать остальных, пока не отстроим для вас 3». Я ужаснулся собственным словам. «Общинных дома». «Спасибо, староста Игорь». Захар с достоинством поклонился мне. А я тут же подозвал своих посыльных Славку и Володьку. «Бегом за Святозаром и Всеволодом. Через 5 минут совещание в администрации. И на обратном пути Павла, Алевтину и Олесю туда же». Сорванцы побежали со всех ног. Свой хлеб они отрабатывали исправно. Захар с уважением посмотрел на меня. «Расскажи мне, Захар, о тех людях, что идут в мой поселок», — попросил я его. «Скажу тебе правду, мастер Игорь». Он выглядел немного виноватым. «Всех людей я знать не могу. Недавно я в лагере появился. Как появился, так и понял, что живут там люди впроголодь. Воевода Мстислав, конечно, помогает, да разве ж можно у него на шее сидеть? У воеводы на шее не посидишь», — согласился я, ухмыляясь. «Да. Как только я понял, что беженцы никому не нужны, кроме тебя, конечно, так сразу к воеводе и отправился. Попросил помочь с переездом, проводника дать. Мстислав согласился помочь, но при условии, что уйдут все, а кто не захочет уходить, того воевода палкой прогонит, а может, и к выгребным ямам приставит, как татей настоящих». «Суров воевода», — согласился я, — «но справедлив. Воевода слово сдержал, дал нам и провизию в дорогу, и провожатых до Игвы, и мы его не подвели. Утром вышли из лагеря все и до первого привала шли вместе. А потом уж разделились. Тяжело людям со скарбом своим идти, а телег на всех не хватает. Хорошо ты поступил, что людей ко мне привел. Будешь переездом от моего имени командовать. Но и беру я вас только с тем условием, что вы все меня слушаться должны. А я заботу о том, чтобы все получили кров, пищу, а также работу по способностям, вам обещаю. Кто остаться не пожелает, того отпустим на все 4 стороны». К тому времени, как мы подошли к конюшням, я заприметил Федора, который сидел на корточках. Он водил деревянной палочкой по земле. Косой возчик даже не заметил, когда мы подошли. Оказалось, Федор выводит палочкой буквы. Особенно он старался вывести букву «Ф». Я улыбнулся, затем привлек внимание Федора. «Знакомьтесь, это мой старший возничий. Федором зовут». Я улыбнулся, когда Федор вскочил и спрятал руку с палочкой за спиной. «А это Захар, назначенный воеводой и моим старшим среди беженцев, что идут к нам от Каменца». Федор и Захар чинно поздоровались, и я продолжил свою мысль. «Федор, возьми у этих людей лошадей и накорми как следует. Приготовь их и все свои свободные телеги с лошадьми в дорогу. После обеда выходите вместе с Захаром и его возничими за остальными беженцами». Я повернулся ко второму собеседнику. «А ты, Захар, как разгрузите телеги, бери своих людей и веди их вон туда. Там вас Алевтина накормит. А после обеда собери своих возничих у конюшни и выступайте вместе с Федором за остальными людьми». Захар был благодарен за любую малость. Я пожелал ему счастливого пути и пошел в администрацию. Совещание я начал, сходу пояснив, что нам предстоит в ближайшее будущее. «Население поселка через несколько дней вырастет более чем в два раза. Мы к этому пока не готовы, но должны приступить к подготовке немедленно. Нам следует построить 3 новых общинных дома, приготовиться к разделению бригадного состава наполовину, а затем организовать пополнение бригад новоприбывшими поселенцами». Присутствующие угрюмо молчали. Каждый уже давно втайне мечтал о собственном доме, комфорте и прочих благах. А тут опять постройка общинных домов. Я не дал им опомниться и продолжил. «Наша экономика не потянет такое количество людей. Нам будет нечем кормить их. Мы сможем выжить только в том случае, если сможем зарабатывать на чем-то еще, кроме досок и заготовок. Василий вот-вот запустит свою домну. Этим надо воспользоваться и начать изготовление новой продукции. Сейчас в дефиците любое оружие. Герцог уже поднял подать с 2 серебрушек до 3. Практически треть новых податей уйдет на военные нужды. Это наш шанс заработать и возможность прокормить всех поселенцев. Короче, работы нам предстоит немало». «Да что же это за напасть-то такая?» — высказалась за всех Алевтина. «Мало нам проблем с пропитанием, неужто опять голодать будем?» «И это еще не все плохие новости», — сказал я, удивив всех присутствующих. «Продовольствие продолжает дорожать. Поля на востоке разорены, зерно надо везти с юга, напрямую из Кварта. Лесорубы уже не справляются с поставками древесины, ведь расход древесины постоянно растет». «А что б мне?» — ругнулся Святозар. «Мы должны принять их?» — вмешался Всеволод. «Помните, как нам самим трудно было, когда в лагере впроголодь жили? Все, кто только что были против новых поселенцев, тут же потупили взгляды. Мы запускаем домну, и вы должны понимать, что ее нельзя останавливать ни на миг, чтобы температура в домне не упала. Для этого придется создавать посменную работу, плавить и жечь круглые сутки, а следовательно, заготавливать руду и антрацит. Поэтому новые люди будут нам кстати». «Что еще нужно знать?» — спросил Павел. «Ночные смены требуют повышенного внимания к освещению и технике безопасности», — сказал я. «Чего требуют?» У собеседников полезли глаза на лоб. Зря я вывалил на них такой ворох проблем, да еще и слова непонятные пугают моих собеседников своей неизвестностью. Они же мечтали о спокойной, размеренной крестьянской глубинке, а я им предлагаю невыносимый ритм жизни, постоянный стресс и все сопутствующие этому прелести. «Да вы поймите, война достанет нас везде. Если не напрягаться сейчас, не готовиться к ней загодя, то вскоре сметут воеводу. А когда закончатся его силы, то придут к нам. А если убежать дальше на запад, то враг достанет нас и там тоже». «Нельзя на запад», — решительно сказал Павел. «Там проклятые земли, не выжить там никому из нас». Все нахмурились и притихли. Действительно, отступать дальше некуда. «Нам нужно защищать то, что мы построили своими руками, и бороться за себя и свое будущее», сказала Олеся, вызвав удивление у меня и у Светозара. Не заметил отец, как выросла его лапочка-дочка. «Прав, Игорь», — осторожно поддержал меня Светозар. «Я чую приближение беды с востока. Не удержать воеводе каменец, если кочевники всей силой навалятся. Мирные у нас люди, воевать не умеют, оружие в доме не держат. Что у наших крестьян в доме? Кроме топора и вил ничего нет, даже луком пользоваться не умеют. Нужны воеводе и доспехи, и луки, и стрелы, и копья, и щиты. Да только где же их взять? И так все кузницы с утра до ночи молотами стучат. Цена на гвозди поднялась, не купить гвоздя нигде. Кузнецы только на воеводу и пашут». «Кристальную реку воевода почти потерял», — сообщил Всеволод. «Даром, что герцог мосты приказал сжечь. Кочевникам ничего не стоит реку, держась за лошадь, переплыть. Не осталось застав на реке. Несколько деревянных крепостей с земляными валами не могут врага остановить». Я вспомнил свою переписку с Мстиславом, который за последнее время стал нам другом и надежным партнером. «Я думаю, и воевода тоже так считает, что враги не нападают на нас только потому, что зима на носу. Не хотят они наступать по снегу. Перезимуют, и как только сойдет снег, просохнут дороги, а вражеские обозы смогут поддерживать наступление, мы увидим осаду Каменца и Тура», — сказал я, обводя взглядом напуганных собеседников. Светозар не был напуган, но хмурился так сильно, что его густые кустистые брови сошлись над переносицей в одну извилистую линию. Я решил сообщить людям о главной опасности. Вражеские диверсанты и войска также появятся у нашего поселка. Не зря же нами интересовались лазутчики. Беженцев будет столько, что наш поселок, возможно, превратится в город. У всех присутствующих вырвался дружный хрип и свист, и в этом хрипе слышался страх наполовину с восторгом. «Мы должны выстоять, усилиться и укрепиться», — с нажимом сказал я. «Но для этого нам следует хорошенько поработать». Все со мной согласились. Затем мы наметили планы на несколько дней. Потом поспешно стали расходиться по своим делам. Все, кроме Светозара. Тот остался сидеть на своем месте, и лишь когда мы остались вдвоем, он сказал: «Я хотел попросить тебя, Игорь». Он почесал затылок, подбирая слова. «Не могу я больше так. Не мое это. Пускай Спиридон строителями командует, а я не могу». Он замолчал и потупил взгляд. Неожиданное заявление выбило меня из колеи. Я задумался, посмотрел в окно. Поселок находился в движении. Рабочие сновали туда-сюда, детишки орали и носились вокруг дозорной вышки. Женщины шли по своим делам. Телега с камнями, влекомая лапкой, медленно вкатывалась в поселок. «Может, оно и к лучшему», — сказал я со вздохом. Светозар воспрянул духом. Я посмотрел на него, осознавая, что каждому человеку для того, чтобы быть полезным, следует находиться на своем месте. «Достроишь все три общинных дома, подготовишь себе на замену Спиридона. Уже сейчас его сделай своим замом, пускай он за тобой неотступно следует, хоть на собрание, хоть в сортир, а бригадой его пусть кто-то другой руководит. Без него как-нибудь обойдутся. Когда справишься с этим, сделаю тебя комендантом Игвы, главой стражи нашей». «Спасибо, Игорь!» От его счастливой рожи мне даже стало веселее. На фоне надвигающихся проблем я хоть кого-то сделал счастливым. «Справим тебе и твоим людям стрельбище, плац и арсенал», — продолжал я его радовать. «А после займемся стенами. Можешь помаленьку отбирать для этого служивых. 10 человек, обученных и обстрелянных, я готов поставить на довольствие уже сейчас. Пускай они патрулируют Игву, присматриваются к новым людям, чтобы не попались среди них лихие». Я как в воду глядел. Все последующие 10 дней были очень насыщенными. Вначале мы размещали прибывающих небольшими партиями людей на складе. Часть самых здоровых и толковых беженцев направляли на работу в распоряжение моего земляка, который продолжал возиться с запуском домны. Васька тут же начал эксплуатировать и людей, и саму домну на полную катушку. Оказывается, у Васьки уже были готовы формы для литья новых изделий. Теперь при помощи форм и горячего металла из доменной печи отливались металлические части или заготовки к топорам, молоткам, лопатам, мечам, наконечникам для стрел, копий, дротиков. Теперь мы сами делали проволоку, кольца для кольчуг, а также подковы, гвозди и другие хозяйственные вещи, которые можно было продать. Кроме того, Василий наконец-то реализовывал свои старые задумки. Чугунные шестерни, валы для его водяных приводов, рессоры для телег и другие запчасти для нужд его агрегатов. В обрабатывающем цеху запустили новые станки – точильные. Ощущение беды и тревоги не покидало меня. Даже наоборот, оно усиливалось, пропитало меня словно запах пота, который преследует человека даже после того, как тот тщательно вымоется. И это ожидание неизбежной беды не прекращалось ни на миг. От него нельзя было избавиться, как нельзя было избавиться от пота и сопутствующего ему запаха. Я сидел за столом в своем кабинете и ковырялся ложкой в миске. Принесенный моими посыльными обед прислали поварихи, которые в последнее время старались следить за регулярностью и правильностью моего питания. Я размышлял на тему своих страхов, грозивших превратиться в паранойю. Вдруг дверь моей комнаты кабинета с шумом распахнулась. На пороге стоял раскрасневшийся Васька. «Игорь, быстрее! У столовой что-то затевается!» И тут же скрылся, не позволив мне озвучить свои вопросы. «Что вообще происходит?» Я надел куртку и застегнул на поясе ремень с ножнами, в которых покоилась трофейная сабля. Быстрым шагом я направился к месту происшествия. В тени дуба, под которым я вручал Олесе подарки из шкуры горной львицы, нависая над толпой, которая высадила его на деревянный столик, стоял какой-то седобородый, древний и морщинистый слепой старец с клюкой в руке. Его одежда была бедной, холщовой, поношенной до дыр. Когда-то это была белая и чистая длинная рубаха ниже колен, но сейчас от нее остались одни лохмотья. Рядом на столе, поддерживая старика под локоть, стоял какой-то парнишка, тоже в лохмотьях. Он с блаженной улыбкой смотрел на старика своими чистыми голубыми глазами. В них читалось обожание и благоговение. Старец был хмур и грозен. Он вещал, потрясая рукой. Слов я издалека разобрать не мог, но тональность не оставляла сомнений. Его голос гремел над толпой, разносился вдаль, завораживал, угрожал карами и неприятностями. Вокруг собралось не менее половины всего поселка. Неудивительно, сегодня же выходной. «Всесильно! Она жалует, она прощает и она наказывает!» Старец закашлялся и на мгновение затих. Я добрался до края толпы и стал пробираться к центру событий. Люди неохотно расступились. Кто-то из толпы спросил: «Как ее имя? Можно придумать имя для предмета или для человека? Ведь мы можем понять их. А можно ли понять ту, величие которой непостижимо? Как можно постичь богиню, многоликую и великую?» Старик говорил хриплым голосом, но с жаром и убежденностью. «Ее называют богиней любви, матерью всего сущего, истоком жизни, многоликой сестрой, богиней плодородия. У нее сотни других имен, но ни одной из них она не признает, потому что она намного больше, чем любой из вас может вообразить». Мне оставалось каких-то 8 шагов до стола, который попирал своими босыми ногами слепой старец. Как вдруг он каким-то немыслимым образом повернулся ко мне и указал на меня пальцем. «Ты!» — его дрожащий палец продолжал указывать на меня. Я остановился и замер. Люди вокруг меня в страхе отступили. Я озирался по сторонам. Никого рядом не оказалось. Между мной и толпой образовалось пространство шириной в несколько метров, а морщинистый палец трясся, указывая на меня. По толпе пронесся гул. Я решительно шагнул вперед, намереваясь прекратить это безобразие, снять старика со стола, накормить и затем, назвав его полуумным, по-тихому выпроводить из поселка. Я сделал лишь шаг, как вдруг старик, грозно сдвинув седые брови, крикнул, обращаясь ко мне: «Стой!» Я остановился, пораженный тем, как слепой старик почувствовал меня. «Наконец-то я исполнил твою волю, богиня! Ты слышишь? Я нашел его!» — прохрипел старик. Улыбка озарила его старое морщинистое лицо, обращенное к небу. Затем он безошибочно, словно самонаводящаяся ракета, снова указал на меня своей трясущейся рукой. «Ты проводник! Богиня ждет тебя! Когда ты услышишь ее, иди на ее зов!» Я открыл рот в попытке возразить, но тут вдруг ноги старика подкосились, и он, несмотря на все попытки паренька, державшего его под локоть, обмяк и свалился со стола. Я бросился к нему, но было слишком поздно. Старик умер. Умер еще до того, как упал на землю. Пульс на шее не прощупывался. Рядом возник Васька. «Расступитесь!» — крикнул он. Пробравшись ко мне, он отпихнул меня в сторону. «Дай я!» «Откуда он взялся?» — шепотом спросил я. Но Васька проигнорировал мой вопрос и приложил к приоткрытым губам старика полированный кусок металла. «Вечно ты куда-то вляпаешься!» — сказал он, осматривая металл. Затем поднялся во весь рост и повернулся к толпе. «Старец умер! Расходитесь по домам!» Паренек, сопровождавший старика, до этого момента стоял рядом с телом слепого старца на коленях. Но, услышав роковые слова, вдруг громко зарыдал, бросился старику на грудь, сотрясаясь всем телом от рыданий и всхлипов. «Расходитесь, люди! Расходитесь!» Подхватил приказ Святозар, и его люди начали оттирать в сторону особо любопытных поселенцев. Через пару минут у тела остались стоять только я, Васька и Святозар. Паренек немного затих и теперь сидел на коленях рядом с телом умершего старца. «Он сказал, что искал тебя?» — вдруг сказал Васька. «Что это значит?» «Да откуда я знаю? Сам удивляюсь. Видимо, он что-то напутал. Старый он все-таки». «Он тебя по всему кварту искал», — вдруг сообщил паренек, посмотрев на меня своими чистыми голубыми глазенками. Его грязное лицо пробороздили слезы, оставив за собой две дорожки. «Зачем?» — спросил Васька. «Видимо, ему сейчас было проще соображать. С тех пор, как учителю явилась богиня, он путешествует по стране в поисках того, кто поведет наш народ к ней. И вот сегодня он исполнил свое предназначение, нашел проводника и передал ему волю богини». «Зачем?» — опять спросил мой товарищ. «Пути богини неисповедимы», — пожав плечами, сказал паренек. «Где-то я уже это слышал», — отреагировал на это Васька тихим шепотом. «Угу», — кивнул я. «Мне стало не по себе». В горле образовался сухой твердый ком. «Как мог он узнать проводника, ежели он незрячий?» — спросил Святозар. «Богиня сказала, когда старик встретит проводника, то сердце ему подскажет, и богиня сама укажет на него». Паренек размазал слезы по грязному лицу. «Бред какой-то», — отреагировал я. «Твой учитель что-то напутал?» «Нет!» — паренек решительно замотал головой. «Мой учитель самой богиней был послан. Не мог он ошибиться!» Васька посмотрел на меня, потом на напряженные лица, вслушивавшихся в наш разговор Святозара и его строителей. «Не обращайте внимания! Старый слепой дедушка из ума выжил!» — громко сказал мой товарищ. «Перед смертью его совсем маразм замучил. Вот и стал он всякие глупости проповедовать». Я осмотрелся. Строители и Святозар подозрительно уставились на меня. Это был какой-то совершенно новый взгляд. У меня аж мурашки по коже побежали. Ощущение, словно эти люди чего-то от меня ждут, не проходило. «Никакой я не проводник», — поделился я своими сомнениями с окружающими. «Да, я вообще об этой богине в первый раз слышу». Лица мужиков не изменили своего странного выражения. Повисла тягучая, напряженная тишина, которую через несколько мгновений разорвал голос моего товарища. «Пойдем, Игорь». Васька схватил меня под руку и поволок в сторону. «У нас еще работы полно». «А с этим-то что делать?» — крикнул нам вдогонку Святозар. «Накормить! Похоронить!» — одновременно со мной сказал мой очкастый провожатый. Я остановился. С этих станется с особым тщанием выполнить по отношению к пареньку оба приказания. «Слышь, малец!» — обратился я к заплаканному парню. «Тебя как зовут?» «Ваня». Он шмыгнул носом и осторожно посмотрел на меня из-под лобья. «Откуда ты, Ваня?» «Не знаю. Сирота я. Сколько себя помню, учитель меня воспитывал». «Да что ж ты будешь делать?» — в сердцах воскликнул я и повернулся к Светозару. «Старика похоронить за поселком, а Ваню вымыть, накормить и к сиротам пристроить». Тут он встрепенулся и ожил. «Эй, староста, да разве ж я нянька всяким сопливцам нос вытирать?» «Вымыть, накормить и пристроить», — повторил я неумолимо и развернулся, давая понять, что больше не заинтересован обсуждать свои приказы. Теперь, где бы я ни появился, люди замирали, а у меня за спиной начинали шептаться, невзирая на все эти трудности и новое отношение поселенцев к моей персоне, мы продолжали работать, как и было запланировано. И когда построили третий общинный дом, всем поселенцам стало чуть-чуть легче. Теперь мы разместили в нем часть новоприбывших беженцев. Нам по-прежнему пришлось выкручиваться по-всякому, пока мы не достроили четвертый общинный дом. А время неумолимо бежала по своему природному кругу. Осень дохнула на нас первыми дождливыми деньками. К концу подходил ее первый месяц. Люди кутались в одежды, поглядывали на пасмурное небо. Большинство прибывших женщин мы организовали как раз для работы с доспехами и одеждой. А вообще, мы старались успеть построить побольше жилых и производственных зданий, поскольку погода могла в любой момент нарушить наши планы. И вот, во время стройки пятого общинного дома произошла очередная беда. Раньше в нашем поселке мы жили одной большой общиной, где все знали друг друга в лицо и по имени. И когда население поселка увеличилось, община превратилась в нечто большее, но при этом более размытое и аморфное. Теперь люди не обязательно были даже заочно знакомы друг с другом. Появились люди, которые не здоровались друг с другом. Находились и такие, которые не узнавали меня. Я уже не пытался запомнить лица и имена каждого жителя, поскольку это было сложно реализовать на практике. Конечно, Егор, наш секретарь, продолжал вести картотеку всех жителей Игвы. Но я от этого процесса дистанцировался, ограничившись непосредственной работой с руководителями, бригадирами и мастерами. Этих людей я отбирал тщательно. Поэтому, когда произошел конфликт между поселенцами, я почти не удивился. Он возник банально из-за женщины. Как потом выяснилось, вертихвостка-вдова крутила голову сразу двум мужикам. Те, внезапно узнав о существовании друг друга, решили разобраться между собой по-мужски. В ход пошли кулаки, затем кто-то выхватил нож, второй подхватил оказавшийся рядом топор. В результате у меня на руках появился новый труп, а также озверевший от крови убийца, который не позволял другим мужикам себя схватить. Он ошалело размахивал топором и орал: «Не подходи, зашибу!» Естественно, на шум и крики вдовы, которая орала не своим голосом, размазывая слезы и сопли по лицу, сбежались все, кто мог. Вокруг вдовы, трупа и мужика с топором образовалось плотное кольцо любопытных поселенцев. Никто не вмешивался, пока не пролилась кровь. А потом все были парализованы произошедшим убийством. Потом мужики попытались уговорить убийцу бросить топор. Бесполезно. У него глаза из орбит повылазили, налились кровью. Изо рта чуть ли не пена идет. Короче, клинический случай. А дееспособных стражников рядом, как обычно, не оказалось. Нет, не то чтобы вообще никого не было. Были дозорные, в основном пацаны и старики, что покрепче. Были еще сторожа, тоже из стариков. Я пожалел, что не организовал поселковую стражу. А ведь у Светозара уже были кое-какие наметки на свой счет. Даже один раз собрались вместе с ветеранами в администрации, чтобы обсудить ближайшее будущее и познакомиться поближе. Пока что таких бывалых вояк в поселке было 7, включая Светозара и Егора. Причем 2 из 7 — калеки. Но мы не успели их освободить от основной работы. и, что важнее всего, вооружить надлежащим образом и выставить в патрули. По тем временам стражников вооружали пехотными копьями, реже выдавали стражникам щиты. Из обмундирования также следует выделить форменную одежду одинакового покроя и цвета. Еще реже стражникам выдавали нагрудники, кольчуги, кольчужные рукавицы и шлемы. Так вот, мы пока не могли себе позволить содержание поселковой стражи. Все наши средства шли на материалы, социальное развитие поселения, зарплату всем работникам и жалование для иждивенцев, на еду и на развитие производственных мощностей. Я прибежал к месту событий в тот момент, когда мужики из строительных и цеховых бригад пытались отделить обезумевшего ревнивца от толпы. Тот орал, отмахивался топором. Цеховики притащили черенки для лопат и орудия. Ими оттеснили мужика в сторону склада. Тот заметался и вдруг вырвался из окружения. Бросился сквозь толпу к лесу, размахивая своим острым топором. Несколько человек в толпе не успели увернуться и с криками упали под беспорядочными ударами обезумевшего беглеца. Убийца прорвался сквозь вопящую от крови, ужаса и паники толпу, а его преследователи завязли в ней, замешкались и отстали. Яйцеховики с черенками от лопат прорвались сквозь толпу почти одновременно. Убийца уже находился в сотне шагов от нас, когда где-то позади меня прозвучал щелчок, звон тетивы, и вдогонку убийце стремительно понеслась железная смерть. Промах. Я повернулся. Васька стоял с арбалетом на изготовку. Казалось, арбалет уже отстрелялся, и ему потребуется перезарядка. Но у Васьки оказалась какая-то сильно модифицированная модель для смертоубийства, потому что он снова выстрелил, снова промах. Наш Кулибин перевернул арбалет на другую сторону и тщательно прицелился. Выстрел. Крик. Убийца рухнул на землю. «Вот это да!» — подумал я тогда. Люди в поселке начали совершать поступки, которые пахли криминальными разбирательствами. Кроме того, Васька изобрел новое смертельно опасное оружие дальнего боя — мощный многозарядный арбалет. А это вообще полный мягкий северный пушистый зверек.